Глава 9. «И что?» — спросил Питер Лорд. «Пока ничего хорошего», — ответил Эркюль Пуаро. «Так ничего и не удалось найти?» — с горечью уточнил доктор. «Эленор Карлайл убила Мэри Джерард из ревности», — медленно произнес маленький бельгиец. «Эленор Карлайл убила свою тетку, чтобы получить наследство. Эленор Карлайл убила свою тетку из чувства сострадания. Выбирайте, друг мой». «Вы говорите ерунду», — сказал врач. «Вы так думаете?» На веснушчатом лице лорда появилось разгневанное выражение. «А тогда что это такое?» «А сами вы считаете такое возможным?» — спросил Пуаро. «Что я должен считать возможным?» «Что Эленор Карлайл не могла вынести вида своей страдающей тетки и помогла ей уйти из жизни». «Ерунда!» «Такая уж ли это ерунда? Вы сами говорили мне, что старая леди просила вас помочь ей». «Это было не всерьез. Она знала, что я не сделаю ничего подобного». «И тем не менее, такая мысль у нее была. И, возможно, Эленор Карлайл помогла ей». Питер Лорд стал мерить шагами комнату. Наконец он сказал: «Нельзя, в принципе, отрицать такую возможность. Но Эленор Карлайл была уравновешенной, ясно мыслящей молодой женщиной. Я не думаю, что она могла настолько забыться, что потеряла возможность оценить все риски. А она прекрасно понимала, каковы они. В этом случае ей грозил бы суд по обвинению в убийстве». «То есть вы думаете, что она не могла этого сделать?» «Я думаю, что женщина может пойти на такое ради своего мужа», — медленно ответил Питер Лорд. «Ради своего ребенка, может быть, ради своей матери. Но я не думаю, что она пойдет на это ради тетки, как бы не любила ее. А в данном конкретном случае, я думаю, что мисс Эленор могла бы пойти на это лишь в том случае, если б дама, о которой мы говорим, страдала бы от непереносимой боли». «Может быть, вы и правы», — задумчиво произнес Пуаро. «А как, по-вашему, Родерик Уэллман был достаточно взбудоражен, чтобы пойти на такое?» «Да у него кишка тонка», — презрительно ответил лорд. «Не знаю», — пробурчал детектив. «Мне кажется, Моншар, что вы несколько недооцениваете этого молодого человека». «Ну, конечно, он умен, сообразителен и все такое». «Вот именно», — согласился Пуаро. «А еще в нем есть этот шарм, даже я его ощутил». «Правда? А я вот нет». Через какое-то время Питер Лорд вновь обратился к сыщику. «Послушайте, Пуаро, неужели так ничего и нет?» «К сожалению, пока мои расследования не привели никаким результатам», — ответил маленький бельгиец. «Я все время возвращаюсь к одному и тому же. Смерть Мэри Джерард была никому не нужна. Все ее любили, кроме Эленор Карлайл. И есть только один вопрос, который мы, возможно, можем себе задать. А был ли кто-то, кто ненавидел Эленор Карлайл?» Доктор Лорд медленно покачал головой. «Мне о таких неизвестно. Вы хотите сказать, что кто-то мог подставить ее?» «Конечно. Подобное предположение выглядит притянутым за уши, и у нас нет ничего, что говорило бы в его пользу, кроме, возможно, необычайной завершенности дела против нее». Он рассказал врачу об анонимном письме. «Понимаете, это письмо — очень сильное свидетельство против мисс Карлайл. Ее предупредили, что она может полностью лишиться денег тете, все они достанутся этой девушке совершенно чужому ей человеку. А когда ее тетя с трудом объяснила, что ей нужен стряпчий, Эленор решила не рисковать и сделала так, что в ту же ночь старая дама скончалась». «А как же Родерик Уэллман?» — воскликнул Питер. «Он ведь тоже многое терял». «Нет», — Пуаро покачал головой. «В его интересах было, чтобы тетя сделала завещание. Не забывайте, если она умирала без него, то он ничего не получал бы. Эленор была единственной прямой наследницей. Но он собирался жениться на Эленор, напомнил доктор. Верно. Но вспомните, сразу же после смерти старушки помолвка была разорвана. Он очень ясно дал понять девушке, что хочет быть свободным от всех обязательств. Питер Лорд застонал и обхватил голову руками. И опять все возвращается к ней. И так каждый раз. Да, если только... Пуаро на мгновение замолчал. «Есть тут кое-что», — продолжил он. «Что именно?» «Да так, ерунда, крохотный кусочек мозаики, которого не хватает. И эта ерунда, я абсолютно уверен, связана с Мэри Джерард. Друг мой, вы здесь сталкиваетесь с разными сплетнями и скандалами. Вы никогда не слышали, чтобы кто-то что-то говорил против нее?» «Против Мэри Джерард? Вы сейчас о ее характере?» «Да о чем угодно. Какая-то история в прошлом, может быть, опрометчивость с ее стороны, намек на скандал, сомнения в ее честности, злонамеренные слухи, касающиеся ее. Все что угодно. Но это должно обязательно дискредитировать ее». «Я искренне надеюсь, что вы не пойдете этим путем», — медленно сказал Питер Лорд. «Пытаться раскопать какие-то порочащие факты о безобидной молодой женщине, которая уже в могиле и не может постоять за себя? Я не верю, что вы способны на такое». «А она что, была женским воплощением сэра Галахада, и жизнь ее отличалась безупречной чистотой?» Примечание. Сэр Галахад, рыцарь короля Артура и один из трех искателей Святого Грааля. Внебрачный сын сэра Ланселота и леди Элейн. Отмечается, что сэр Галахад славился своим целомудрием и нравственной чистотой. «Насколько я знаю, это именно так. Я никогда не слышал ничего иного». «Вы, друг мой, не должны думать, — мягко сказал Пуаро, — что моя цель — ворошить прошлое. Нет-нет, это вовсе не так. Но добрая сестра Хопкинс не является образцом сдержанности, а она очень хорошо относилась к Мэри и знает о ней кое-что, чего не должны знать другие. То есть существует нечто, порочащее Мэри, и сестра боится, что я об этом узнаю. Притом она считает, что это не имеет никакого отношения к преступлению, но убеждена, что преступление совершила Эленор Карлайл. А в ее понимании это нечто, чем бы оно ни было, никак не связано с Эленор. Так что вы видите, друг мой, что мне просто необходимо знать все, потому что Мэри могла чем-то обидеть какое-то третье лицо, и в этом случае у этого третьего лица мог появиться мотив желать ее смерти. «Но ведь в этом случае, — заметил Питер Лорд, — сестра Хопкинс тоже должна это понимать». «Сестра Хопкинс, по-своему, очень не глупа, но ее ум не может сравниться с моим интеллектом», — заявил детектив. «Она может что-то пропустить, но Эркюль Пуаро никогда». «Прошу прощения», — сказал Питер Лорд, качая головой, — «но мне ничего такого неизвестно». «И Теду Бигланду тоже», — печально продолжил сыщик. «А ведь он живет здесь всю свою жизнь». «Миссис Бишоп тоже ничего не известно. Если бы она знала что-то плохое о девушке, то обязательно раззвонила бы об этом». «Эбьен, есть еще одна надежда». «Да? Сегодня я встречаюсь со второй сестрой, с О'Брайен». «Она мало что знает об этих местах», — Питер Лорд покачал головой. «Прожила здесь всего пару месяцев». «Это мне известно. Но сестра Хопкинс, как мне говорили, очень не сдержана на язык. Она не стала сплетничать в деревне, где это могло бы навредить Мэри Джерард. Однако я сомневаюсь, что она смогла сдержаться и ничем не намекнуть о том, что полностью владела ее сознанием коллеги, чужой в этой местности. Сестра О'Брайен может что-то знать».